Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Малох, имея водоизмещение 936 589 тонн и 1214 труб, Малох по праву считается самым большим кораблем в мире. Более подробные сведения об этом гиганте, к сожалению, отсутствуют, поскольку еще никому, кто попал на корабль, не удавалось вернуться обратно и все о нем рассказать. Разумеется, с этим чудом света связано множество всевозможных легенд, но все они настолько фантастичны и неправдоподобны, что не стоит, пожалуй, о них даже упоминать. Ночью ярче звезд на небе горели иллюминаторы на бортах гигантского плавучего города. Грохот работающей машины был совершенно невыносимый, словно мимо маршировала миллионная армия в тяжелых стальных доспехах. Целый день я тщетно пытался разглядеть, что происходит на палубе, но она располагалась на такой высоте, что мне снизу ровным счетом ничего не было видно. То и дело, правда, какие-то существа свешивались за борт, чтобы выплеснуть в море помои, и тогда я устраивал для них целый спектакль, кричал, свистел, улюлюкал, подпрыгивал на плоту, размахивая пальмовым листом. Только толку от всего этого было ровно столько, сколько от устрашающих маневров карликовых пиратов. То есть нельзя сказать, чтобы толку не было вовсе. Несколько раз меня чуть не засосало под лопасти гигантского винта. Рядом с плотом сновали целые стаи голодных акул, собравшихся вокруг корабля и беспрерывно устраивавших свару из залетевших за борт объедков. По скользким акульим спинам легко можно было бы добраться до самого борта, настолько кишело ими все вокруг. Голос в голове. Но самое удивительное было другое. Несмотря на отвратительный вид гигантского корабля, от него исходило какое-то странное, сладостное притяжение, и это было чрезвычайно удивительно, поскольку во внешнем облике монстра не было абсолютно ничего привлекательного, и тем не менее всем моим существом овладело жгучее желание во что бы то ни стало пробраться на борт корабля. Желание это впервые забрезжило в моем сознании в тот самый момент, когда гигант едва появился на горизонте крохотной точкой, и становилось все отчетливее по мере того, как он приближался. Когда плавучий город поравнялся с моим плотом, оно стало невыносимым. «Иди!» — пел тихий голос в моей голове. «Иди на Малох!» Голос звучал необычно. Он нашел из другого мира, от существа, лишенного плоти. «Иди!» — продолжал петь голос. «Иди на Малох!» О, с каким удовольствием последовал бы я этому совету! Это теперь я знаю. Насколько мне повезло, что вода между плотом и кораблем бурлила от плавников кровожадных акул, но тогда обстоятельство это буквально рвало на куски мою молодую душу. Полными слез глазами я смотрел вслед уплывающему кораблю. «Иди, иди на Малох!»